Глава 5. Я уже битый час сидела в машине, наблюдая за квартирой Людмилы Владимировны Масловой, и гадала, а собирается ли она вообще выходить из дома. Погода к прогулкам не располагала. К вечеру пошел снег, изящно планируя на асфальте, смешиваясь с водой в и без того глубоких лужах. Я, разумеется, убедилась в том, что Маслова находится дома. Просто набрала номер ее телефона и услышала пронзительный, но при этом все равно звучавший чувственно голос Людмилы. Помимо прочего, и жучок сослужил службу. Маслова расхаживала по квартире, что-то бормоча себе под нос. Я курила сигарету за сигаретой. Конечно, можно было бы взять в ближайшей забегаловке кофе в пластиковом стаканчике, чтобы хоть таким образом поддержать силы. Но он же растворимый. А эти жуткие суррогаты я не употребляю принципиально. Даже в периоды абсолютных финансовых кризисов, которые при моей репутации случаются у меня достаточно редко, я умудряюсь найти деньги на нормальную арабику. Так что потерплю до дома. Зато уж, вернувшись в собственную квартиру, оторвусь. Сварю себе много-много кофе и буду блаженствовать. Вечер потихоньку подкрадывался к городу, начали зажигаться уличные фонари, пронизывая снежные хлопья своим тускло-янтарным светом. А я сидела в машине и даже не пыталась размышлять. Когда внимание напряжено, а рядом нет ни глотка кофе, на раздумье не хватает сил. Наконец, мое долготерпение было вознаграждено. Маслова колобком выкатилась из подъезда, лязгнув кодовой дверью, и помчалась куда-то вверх по широкой улице. Насколько я знаю, город в той стороне остановка какого бы то ни было общественного транспорта располагается очень далеко, и вряд ли Людмила намеревалась бежать несколько кварталов на своих красных шпильках, ведь совсем рядом с ее домом была другая остановка. Значит, она направляется в гости или на встречу с кем-нибудь. Я завела машину и на расстоянии последовала за Людмилой, стараясь не выпускать ее из виду и в то же время не попадаться на глаза. Улица была тихой, часто перерезанной пешеходными переходами. С одной стороны дороги располагались жилые дома, с другой – детский сад, школа, подростковая больница. Так что я с полным правом ехала очень медленно. Маслова дошла до перекрестка и вошла в кафе «Место встреч», сверкавшей яркой вывеской. Банальное название это было разукрашено ярко-розовыми, желтыми и малиновыми экзотическими цветами. Поставив машину на стоянке поблизости, я подошла поближе к кафе и осторожно заглянула в окно. Маслова решительно прошла по задымленному залу, элегантно покачивая тылами, и подсела к типу с мощным торсом Шварценеггера и маленькой головой на по-птичьей длинной шее. Людмила сидела спиной к входу, и я рискнула тоже вошла в кафе. Ведь все же за запотевшим стеклом фигуры казались немного размытыми. Людмила что-то увлеченно рассказывала странному типу, постоянно вскидывая белокурую голову и касаясь его руки своей пухлой лапкой, унизанной перстнями. Я кинула взглядом зал. Ни одного свободного места. Вот не везет. Ну да ладно. Я нашарила в сумке маленький жучок, точнее записывающее устройство, и решительно пошла по задымленному залу, натянув на голову капюшон по направлению к столику, где сидела Маслова. Остановившись недалеке, я оглядела, словно бы в поисках свободного места, и подумала, что, пожалуй, надо рискнуть. Уж очень мне хотелось услышать, о чем Людмила беседует с жирафообразным типом. Впрочем, слишком близко подходить я, конечно, не собиралась. И тут до меня донесся пронзительный голос Людмилы. «Извините, пожалуйста, я на минуту, сейчас вернусь», — проверещала Маслова, поднимаясь. Ее собеседник, понимающе закивал, а я отвернулась к стойке бара и погрузилась в рассматривание батареи спиртных напитков. Людмила Владимировна, чье отражение прекрасно виднелось в зеркальных стеклах витрины, гордо профлонировала к небольшой дверце в нише в дальнем конце зала. Я же решила не упускать столь удобного шанса и подошла к покинутому Масловой мужчине на ходу, выуживая сигареты. «Простите, у вас не найдется огня?» С улыбкой осведомилась я, кокетливо облокотившись о стол рукой с зажатой в пальцах прослушкой. Как галантный кавалер, жирафообразный тип чуть приподнялся и чиркнул зажигалкой. В тот же момент, слегка щелкнув, миниатюрный магнитофон приклеился к нижней поверхности столешницы. Я прикурила, поблагодарила мужчину и отошла. Когда Маслова вернулась к своему столику, я уже сидела в машине и размышляла о том, чем мне сейчас заняться. И, прикинув разные варианты, надумала отправиться к Людмиле на квартиру. Пока есть такая возможность, надо осмотреть помещение, а также желательно поставить прослушку на телефон. О делах же Масловой со странным типом, напоминающим жирафа или гибрид птицы со слоном, я смогу узнать позднее. Кафе, кажется, работает до 11, так что успею забрать свою технику. Вроде бы документов Людмила незнакомцу никаких не передавала. Просто убеждала его в чем-то. Оставив машину за надежно маскирующими ее кустами, я с легкостью открыла кодовую дверь и прошла в подъезд. Замки на двери Масловой оказались хуже некуда. Шпилькой открыть можно. Неужели эта дамочка не могла поставить себе что-нибудь покруче? Через пару минут я уже вошла в квартиру, осторожно закрыв за собой дверь и включила маленький фонарик. Рисковать, зажигая свет, не было резона. Вдруг Маслова, возвращаясь со встречи, увидит свои мерцающие медово-желтым окна и поднимет шум, или кто-то из знакомых Людмилы неожиданно наведается к ней, не зная, что ее нет дома. Я перерыла все возможное, действуя с максимальной быстротой и стараясь оставлять вещи в первоначальном положении. Но не нашла и следа чертежей Шалонского, а также их копий. После чего аккуратно раскрутила трубку телефона. Маленький жучок с еле слышным чавканием вцепился в гладкую поверхность. Я быстренько собрала трубку, водрузила ее на рычаги, и телефон вновь засиял первозданной целостностью. Проверив жучок под столом в зале, тот, который поставил свой первый визит в квартиру Людмилы, и убедившись в ее сохранности, я вышла из квартиры и спустилась в машину. Что ж, теперь надо, думаю, заехать к Кире и расспросить его о ходе расследования. Он мог накопать факты, полезные мне. Несмотря на то, что было почти 9 вечера, и рабочий день давным-давно закончился, Кирьянов сидел в своем кабинете, обложившись ворохом бумаг, мрачно пил крепкий чай, его аромат дразняще коснулся моих ноздрей, и что-то выискивал в компьютере, ловко двигая белую мышку. «О, Татьяна, с чем пришла?» — улыбнулся Владимир, с видимой радостью отвлекаясь от работы. «Да, в сущности, ничем», — призналась я, опускаясь на стул. «А у тебя что нового?» «Ничего, Танечка, просто совершенно и абсолютно ничего». «На сейфе отпечатков, конечно, нет?» «Разумеется, нет». Киря заварил чай и мне вручил горячую чашку в руки, даже не спрашивая моего согласия. «Преступный мир сейчас жутко умным стал, следов не оставляет. Если хочешь, посмотри». И он подал мне тонкую пока еще папку. Внимательно просматривая наработанный материал, я уже знала, как именно выразится сейчас Кирьянов, подводя итоги расследования. «Глухо, как в танке», — оправдал мои ожидания подполковник, задумчиво почесывая бровь. «Сама видишь. Ничего, совершенно абсолютно». «Вижу», — согласилась я. «А главное, Шалонский клянется и божится, что кода его сейфа не знал никто, а без кода этот железный ящик можно открыть только с помощью динамита или тола». «Ясно». «Но уверенности Шалонского я как-то не разделяю», — призналась я. «Мне говорили, что в его квартиру частенько наведывался Гурьянов, главбух, да и другой тип, Ручин, пару раз бывал, так что...» Кирьянов кивнул и пробурчал с обидой на судьбу. «От этого не легче. Мы же всех обыскивали. Чертежи этих злосчастных ни у кого нет. И даже чего-то подобного не нашли. И что ты думаешь? Танечка, мы даже техника специально пригласили. Ни чертежи, ни копий, ни ксерокопий. Естественно, легкомысленно пожал я плечами и, допив чай, поднялась. Что-то всплывет, звони, ладно? Ты тоже, кивнул подполковник. От Кири я поехала в кафе «Место встречи». Странной парочки там уже не было. За их столиком восседал сильно потрепанный жизнью молодой человек, задумчиво куривший и вяло потягивающий пиво прямо из бутылки. Рядом с ним выстроилась целая батарея таких же темно-зеленых пивных бутылок, только пустых. Действовала я уже проверенным методом. Подошла к нему, оперлась о стол и попросила прикурить. А тем временем незаметно забрала магнитофончик и вышла из зала, провожаемая удивленным взглядом парня. Добираясь до дома, я, дабы не терять зря времени, включила запись. Разговор между Людмилой и жирафообразным типом не содержал ничего интересного. Маслову уговаривала его воспользоваться продукцией фирмы «Порта». Он же говорил, что луч значительно эффективнее, и что есть еще молодой человек, превосходный техник, который умнее всех сотрудников обеих конкурирующих фирм. Так что я, пожалуй, обращусь к Ручину, Людмила Владимировна. Но если вы поможете мне наладить с ним контакт, произнес собеседник Маслова с тонким намеком. Людмила с готовностью откликнулась. Я постараюсь, конечно, но у меня самой пока с ним нет контакта. Понимаете, господин Гаранин, я... В общем, все ясно. Позвонив Кире и застав его, несмотря на позднее время, все еще на рабочем месте, я скоро узнала, что Гаранин – представитель столичной фирмы, менеджер по продажам или что-то в этом роде. А значит, меня он может не интересовать. Наконец-то я дома! Именно эта мысль заставила мое лицо расплыться в довольной улыбке. Лежать на диване было так приятно, но долго разлеживаться я не стала. Прошла на кухню, сделала себе кофе и уселась на стул, прислонившись к стене. Вот теперь наступило время для размышлений. Я с наслаждением сделала очередной глоток ароматного кофе, ощутив, как божественный напиток нектаром разливается по языку, небу и горлу. Улыбнулась, едва не мурлыкнув, и полностью отдалась размышлениям. Итак, что у меня есть? Ну, во-первых, есть подозрительная Людмила Маслова, чья роль во всем этом деле не вполне ясна. Она может оказаться как организатором, так и лишь посредником. Тем более, что Людмила, кажется, довольно давно подвязается в деликатном деле посредничества. Не просто же так эта весьма вульгарная дамочка была приглашена на банкет к Шалонскому. Но у нее на Глеба Денисовича обида. Тот не доплатил ей, так что всякое возможно. Что касается кода, то, вероятнее всего, здесь замешан Гурьянов. Бухгалтер вполне мог узнать шифр сейфа, ведь он часто бывал у шефа, а следовательно... Стоп! Есть еще один человек, Кармишин. Он же заместитель директора фирмы, мог и выкрасть чертежи самостоятельно. Например, чтобы продать их конкурентам или отдать в работу. Тогда прибыль пошла бы ему. Мотнув головой, я отмела эту мысль как несостоятельную. Первым доводом против была моя репутация. Вряд ли бы даже особо беспринципный преступник решился играть в подобные игры с Татьяной Ивановой. Помимо этого, если главбуху через посредничество Масловой или без него было бы достаточно несложно продать бумаги конкурирующей фирме, то с Кармишиным этот номер не прокатит. Начальство трепетно относится к боссам конкурентов, ведь те могут подставить. Скажем, такой ход... Кармишин в интимной обстановке продает шефу конкурентов документацию собственной фирмы, после чего обращается в милицию и сообщает, что подозревает конкурентов в хищении документации. И доказывает потом, что не верблюд. Дело-то деликатное, и сделка проводилась без лишних свидетелей. Вот так. Кто у меня там еще? Ручин? Но не вижу повода. С долгом он разобрался, причем сумма денег на его счет поступила до похищения. Конечно, его все равно пока не стоит терять из виду. Устало позевывая, подумала я. По крайней мере, пока преступление не будет раскрыто, и чертежи не окажутся дома у Шалонского. Все, хватит работать, пора спать. Первый день расследования прошел не слишком продуктивно, но это ж понедельник. К тому же, кое-что я, тем не менее, смогла выяснить. Так уже засыпая, лениво думала я. Завтра надо будет прослушать телефон Масловой, проследить за ее передвижениями. Мысли вяло перетекали одна в другую, гротескно сплетаясь, подобные клубкам пестрых змей. Поднявшись по звону будильника, я не позволила себе разлеживаться. Это только в рекламе хорошо сижу, а денежки идут. Меня же, как любого волка, кормят ноги. Постояв под горячим душем и с наслаждением выпив огромную чашку свежесваренного кофе, я с удовольствием, знакомым лишь заядлым курильщиком, выкурила первую сигарету. А затем собралась на выход, поступив сегодня умнее, чем вчера, надела джинсы и сапожки на плоской гибкой подошве. И вот, удобно экипировавшись, я вышла из дома, предполагая, что на целый день. Улица встретила меня почти зимним холодком, пощипывающим щеки и освежающим. Туман еще не успел раствориться, но буквально на глазах становился менее плотным под воздействием холодного, равнодушного солнца и легкого ветерка. Погрузив свое еще довольно-таки сонное тело в машину, я поехала к дому Масловой, действуя по намеченному перед сном плану. Добравшись до места и устроившись в машине поудобнее, но так, чтобы хорошо видеть подъезд и сразу заметить Людмилу, если она решит прогуляться, я закурила и вставила в уши наушники. В них царила тишина, звонкая до прозрачности и тяжелая, как хрусталь. Я задумчиво выпускала дым в щелку окна, и он растворялся в плотно туманном, рассвеченном тусклыми солнечными бликами воздуха. Аромат зимы, проникая в окно, слегка пощипывал ноздри, отчего не спасала даже включенная печка. В одном из наушников, передающем действие в квартире, заработал жучок, поставленный под столом в зале. Раздались противный скрежет, стук, журчание воды, и отчетливый голос Масловой произнес смачно: «Черт побери эти долбанные чашки, зараза!» «Так, хозяйка квартиры проснулась, умница. Теперь можно и по телефону поговорить, а то и прогуляться куда-нибудь по делам», извительно подумала я, выбрасывая окурок за окно в повлажневшую и покрывшуюся ледяной сверкающей корочку листву и закуривая еще одну сигарету. Но во втором наушнике, связанном с телефоном, по-прежнему царила тишина. Зато первый осыпал меня не слишком приятными звуками. Кажется, по столу елозила тряпка. Полученная по моим личным каналам техника была первосортной и озвучила все, чуть ли не дыхание человека в комнате. В данном случае чуткость прибора отнюдь не доставляла мне удовольствия. Бессмысленное бурчание Людмилы, обладательницы пронзительного голоска, вместе с шарканьем тряпки создавали мощную атаку на барабанные перепонки. Я уменьшила громкость почти до конца. Стрелка на часах, кажется, замерла. Да, такое времяпровождение не назовешь занятным, скорее уж занудным. Наконец второй наушник щелкнул, и я прибавила его громкость. «Алло!» — низкий мужской голос звучал с полувопросительной, полусонной интонацией. «Привет, золотце! Я тебя не разбудила?» — затрещала Людмила. «Помнишь, мы договаривались, что я тебе позвоню? Только я обнаружила, что у меня сегодня встреча, вот и решила позвонить пораньше. Как дела?» «Нормально. Ты меня не разбудила. Я рад тебя слышать». Голос был невозмутим. «Как твой шеф относится к закупке лазерного оборудования?» «Аналогов много, — говорит, — но я к нему все время подкатываюсь, так что думаю согласиться». В мужском голосе прорезалась язвительная улыбка. «Людочка, еще немного потерпишь?» «Конечно, — весело откликнулась Людмила, — только действуй побыстрее, а то мой знакомый может продать всю партию». «А нового ничего нет?» – осведомился мужчина с любопытством. «Пока нет». Мне показалось, что в голосе Масловой при этих словах прозвучала еле заметная растерянность. и еще какой-то намек. Раз она распространяет и оптику, и все связанное с данной отраслью техники, то могла бы продать этому своему абоненту и чертежи Шалонского, если они у нее, конечно. Или пока опасается. «Ну, если будет, ты ведь сообщишь», — попросил мужчина. Людмила с готовностью, кокетством и сдержанной иронией ответила. «Конечно, только ты сначала пропихни первый заказ. Говорю тебе, скоро контракт будет подписан», — заверил ее собеседник. «Ну, тогда пока, звони, если что». В наушнике громким щелчком прозвучал отбой, но тут же сработал другой. «Вот придурок!» — возмущенно буркнула Людмила. Голос ее был немного приглушен, но звучал достаточно четко. «Не может шефа обработать побыстрее, лучше бы...» «Ой, к черту!» — лаконично завершила монолог с самой собой Маслова. «Я совершенно забыла о сигарете, торчавшей в моей замершей руке, и вот результат. Огонек, подобравшись к пальцам, задел кожу. Чертыхнувшись и швырнув сигарету за окно, я подула на пострадавший палец и продолжила вслушиваться в тишину. Скучно. Хоть бы Людмила Владимировна еще кому-нибудь позвонила. Ну и что, что скучно? Такая уж у меня работа. А призвание не выбирают. Если бы я хотела иметь нормированный рабочий день и фиксированный оклад, работала бы в прокуратуре, как раньше. Но раз уж предпочла вольные хлеба, терпи, Татьяна Александровна. А из прокуратуры я ушла по единственной причине. Терпеть не могу, когда мной пытаются руководить. Неважно кто, просто не люблю и все. Я задумчиво закурила очередную сигарету, выдохнув дым сквозь ноздри, и посмотрела на порядком опустевшую пачку. Нет, так нельзя. Я начала слишком много курить. Надо либо бросать, либо перейти на сигареты полегче. О здоровье пора позаботиться. Наушники мертво молчали, ни единого звука. Солнце начало пригревать сквозь стекло автомобиля. Тоска. Дверь Масловского подъезда открылась, и я тут же насторожилась, но из подъезда вырулила какая-то бабуська, тянущая за собой несчастную баллонку, которая, по-моему, страшно не хотелось покидать теплую квартиру. Собачка отчаянно сопротивлялась, пытаясь оттянуть ее неотвратимо и скользя всеми четырьмя лапами по обледеневшим ступеням. Я так заинтересовалась разворачивающейся на моих глазах сценой, что едва не упустила Людмилу. «Хорошо бы ты сейчас была, частная сыщица Таня Иванова», наблюдала за какой-то не желавшей идти на прогулку баллонкой, а твоя подозреваемая ускользнула бы, не применив ни единой уловки. Маслова вышла из дома, красуясь в светлой короткой дубленке. Сапоги ее на сей раз черные, с трудом цеплялись за асфальт тонкими шпильками. Боже, на какие жертвы эта дамочка идет ради сомнительной привлекательности! Я выскочила из машины, поспешно сунув сотовый в карман куртки, и вдруг у Кири появятся новые сведения, и он решит мне позвонить. И осторожно пошла вслед за Масловой, пытаясь не повторить вчерашнюю ошибку. Людмила, впрочем, оглянулась лишь пару раз, и я умудрилась остаться незамеченной. Один раз купив пачку легкого парламента, а второй, отвернувшись и закурив. Судя по всему, Маслова не обратила на меня внимания. Конечно, ведь сегодня мои стройные ноги не мозолили ей глаза. Джинсы надежно скрывали великолепие моих конечностей от ее невинных глаз. Маслова постояла на остановке, покурила и ринулась в подошедший троллейбус, отшвырнув недокуренную сигарету. Бычок врезался в начищенный ботинок какого-то подростка, впившись в кожзаменитель кровожадно алым огоньком, отчего ребенок не по-детски заверещал, мешая проклятие с матерными словами. Выслушивать словесные упражнения невоспитанного малолетки я не стала, а быстренько загрузилась в троллейбус вслед за Людмилой Владимировной. Маслова подвесилась к поручню, отчего ее дубленка неприлично задралась вместе с юбкой и вперила взор в пространство, интенсивно шевеля губами. Мысли рвались наружу, наверное. Я пристроилась за широкой спиной какого-то квадратного дядечки и наблюдала за Людмилой поверх его кожного плеча. Мужчина не протестовал. Он косил на меня любопытствующим взглядом, не делая, к счастью, попыток свести знакомство. Так мы доехали до конечной остановки, и Людмила колобком выкатилась на влажную, дышащую промозглым холодом улицу. Я последовала за ней, прикрывая спиной все того же дядечки. Маслова перешла дорогу и направилась к единственному многоэтажному зданию, расположенному на горе. Кругом ютились невысокие домишки. Ну и что же здесь среди всего этого убожества делает ухоженная дамочка? А дамочка, спотыкаясь на каждом шагу, скользя на своих каблуках и страшно ругаясь, покрывала чуть ли не матом дурные дороги, приближающуюся зиму и вообще все милости природы. Я с трудом сдерживала смех, легко шагая вслед за Людмилой Владимировной в своих удобных сапожках. Маслова свернула на одну из узких тропок, проложенных между частными домами, и осторожно пошла к одной ей ведомой цели. Впрочем, цель и мне скоро стала ясна. Господин Гурьянов. Он стоял у одного из глухих заборов, полностью скрывавшего дом, и переминался с ноги на ногу, задумчиво вглядываясь вдаль. Я, чтобы снова не попасть со сладкой парочки на глаза, свернула на одно из ответвлений тропинки. Как только они решат, куда отправиться, я снова прицеплюсь к ним на хвост. А Гурьянов, встретившись с Масловой, подхватил ее под локоток и повлек куда-то. Я пошла следом. Михаил Яковлевич что-то снова увлеченно вещал своей спутнице, изредка взмахивая руками. Я пристально наблюдала за ними, медленно шагая по скользкой дороге, кося взглядом по сторонам и отчаянно делая вид, что я в сущности здесь совершенно ни при чем и рядом не стояла. Впрочем, парочка и не обращала на меня внимания. Людмила чуть ли не в обнимку с Михаилом Яковлевичем дошли до остановки какого-то автобуса, устроились на совершенно пустую лавочку. Видимо, транспорт здесь ходил настолько редко, что никто на него и не надеялся, и продолжили бурное обсуждение своих проблем. Я за даме подошла к остановке и присела позади нее в кустах. К счастью, меня скрывали ветки, с которых еще не полностью облетела листва. Я прислушалась. «Миша, ты скоро их сделаешь?» Продолжая прерванный разговор, спросила Масловым. Гурьянов ответил с ленивой уверенностью. «Ну, конечно, только вот напутали вы, черт знает сколько. Как будто я путала», обиделась Маслова. «И вообще, ты же перепишешь, и все будет в порядке». «О чем это они, черт возьми?» спросила я сама у себя, съеживаясь и почти сливаясь с кустарником. А парочка по-прежнему тарахтела о каких-то непонятных своих делах, документах и прочем. Михаил Яковлевич добыл из пакета пачку бумаг в прозрачной пластиковой папке и передал ее Людмиле. Та, в свою очередь, отдала Гурьянову еще какие-то документы, обратив к нему с облегчением восторженный взор. «Мишенька, ты молодец!» — улыбнувшись, защебетала Маслова. «Здорово, что ты так быстро справился!» Гурьянов пробурчал что-то, выражающее, видимо, смущенную благодарность. И тут я подумала, что, должно быть, в прошлом Маслова с Гурьянова уже довольно плотно пересекались. Что-то их крепко связывает. Слишком уж по-свойски они беседуют, как я погляжу. В интимную их связь я не верила. Уж это от деловых отношений всегда можно отличить. Нет, Гурьянов и Людмила общались на равных правах, как партнеры. В сущности, как люди друг другу безразличные, но в данный момент полезны. Да и разговор свидетельствует именно о деловых отношениях. Может быть, прошлое этой сладкой парочки сможет что-либо прояснить? Так значит, мне необходимо выкроить время на раскопки карьеры, да и личной жизни Людмилы Масловой и Михаила Гурьянова. Не заняться ли этим прямо сейчас? Но тут мне в голову пришла гораздо более здравая мысль, чем предыдущие. И не нужно бросать пост наблюдения и разбираться с местами, где работала сладкая парочка раньше. Я отползла подальше от остановки, выудила из кармана сотовый и набрала привычный номер. Не просто же так милиция штаны в своих кабинетах просиживает. Пусть на меня поработают. Сигналы в трубке смолкли. Я услышала, можно сказать, родной голос подполковника Кирьяна. «Кири, солнышко, ты случайно не копался в прошлом Маслова и Гурьянова?» — спросила я, приготовившись к отрицательному ответу и интенсивно соображая, когда же мне выкроить время на наведение справок. Но Владимир, к счастью, не оправдал моих худших ожиданий, то есть наоборот, обрадовал ответом. «Разумеется, копался. А ты думаешь, мы здесь только бумажки пишем?» — ядовито поинтересовался он. «Вообще-то за Кири ехидство обычно не водится. Это он, наверное, не с той ноги сегодня встал, но обижаться я не стала. Можешь вкратце пересказать?» «Конечно, слушай. Сейчас только папку нужную найду». И Кирьянов зашелестел страницами. Итак, пообщавшись с Владимиром, я узнала, что главный бухгалтер фирмы «Луч» человек далеко не глупый, со способностями. Он получил экономическое образование и практически сразу по окончании столичного вуза, приехав в Тарасов, устроился работать на одной из закрытых теперь государственных предприятий. Когда Шалунский, его однокурсник, между прочим, занялся собственной бизнес-деятельностью, Михаил Яковлевич перешел в фирму «Луч», где исполнял обязанности главного бухгалтера до сих пор. Отзывы с предприятия великолепны. Очень способный молодой человек превосходно справлялся с обязанностями, ни единой погрешности в отчетах не допустил. Шалунский тоже целиком и полностью доверяет своему главбуху. С налоговой полиции к фирме «Луч», а значит и главному бухгалтеру фирмы, нет никаких претензий. Одно это свидетельствует о мастерстве, более того, о таланте Михаила Яковлевича. Что касается Масловой, то ее деятельность гораздо более сомнительна. Людмила Владимировна в начале своей карьеры была секретаршей со средним специальным образованием. Если точнее, секретарем-машинисткой без допуска к компьютеру и множительной технике. Окончив курсы менеджеров, она занялась продажами компьютерной продукции, между прочим. Но не это главное. Дело у нее пошло. Еще как пошло. Рост продаж отметило даже руководство фирмы. После этого Маслова перешла в оптическую фирму «Порта», теперь конкурирующую с «Лучом». Здесь у нее тоже все получалось идеально. Великолепный менеджер по продажам, она, как отзывался один из сотрудников фирмы, может впарить тапочки безногому и очки слепому. Но карьера менеджера ее не вдохновляла. Людмила проработала в «Порто» около полугода, после чего уволилась, мягко, без скандала, но продолжала общаться с бывшими коллегами. Обзаведясь связями с руководителями, их заместителями и обычными секретарями, Маслова занялась независимой деятельностью. Обладая чутьем и способностью расположить к себе мужчин, Людмила поддерживала с нужными людьми дружеские и не только, как мне кажется, связи. И занималась делом, продавала продукцию одной фирмы в другую, беря с себя скромные проценты от сделки в денежном эквиваленте далеко не маленький. Дело достаточно деликатное. И Людмила себя прекрасно показала. Она пользовалась доверием руководителей, их помощников и приятелей, и ее негласное посредничество ни у кого не вызывало негативных эмоций. Пока я общалась по сотовому и размышляла, Гурьянов сел в автобус и куда-то уехал. А Людмила осталась стоять на остановке, видимо, дожидаясь нужного ей транспорта. Так Михаила Яковлевича я благополучно упустила. И теперь мне совершенно не хотелось, чтобы с Масловой произошла та же история. Выйдя из-за кустов, я подошла к остановке, пристроилась за полуразобранным газетным киоском, отряхнулась от влажной листвы и грязи и закурила. Но завершить блаженное загрязнение собственных легких мне не удалось. Подошел троллейбус. Рогатый приятель и помощник населения, и Маслова загрузилась в переполненный салон. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Людмила решила окончить свои брожения по городу и вернулась домой. Проследив ее путь до квартиры, я устроилась для дальнейшего наблюдения с удобствами в собственной машине.